Евангелие от Матфея, из главы 23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему, вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей, и Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». В последний раз, поучая народ в храме Иерусалимском, Господь Иисус Христос говорит, что не должно подражать делам пастырей Израилевых, ибо дела их злые. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам». Господь не за то самое возвещает им горе, что они строили гробницы для пророков, ибо это было бы угодно Богу, но за намерение, с каким это делалось. Ибо они, лицемерно осуждая своих отцов и прадедов, превосходили их порочностью, кровожадным духом, и лгали, говоря, если бы мы были во дни отцов наших, то не стали бы убивать пророков. В самом деле, говорит святой Иоанн Златоуст, те, которые не удержались от убиения Господа пророков, как бы могли пощадить самих пророков? Дополняйте же меру отцов ваших. Не дает этим повеления и не поощряет к злодейству, но только предвозвещает будущее, поясняет Златоуст. И, напоминая притчу о злых виноградарях из 21 главы Евангелия от Матфея, продолжает: действительно, они оканчивают и довершают злодеяние. Ибо те, отцы их, умертвили слуг, пришедших в виноградник, то есть пророков, а эти убили и самого сына. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет слова Спасителя: так как вы дети подобных вам отцов, и вскоре превзойдете их, убийством которого им не доставало, убийством Спасителя, то как, будучи столь злы, можете вы избегнуть кары? Называя их порождениями ехиднинами, Господь приводит им на памяти обличительную проповедь Иоанна Крестителя, потому что и он так называл их, и напоминал о будущем суде, замечает Златоуст. Вновь Господь обличает ложь их слов: если бы мы были во дни отцов наших, не убивали бы пророков. Вот, говорит он, я посылаю пророков, мудрых и книжников, но и их вы будете бить в синагогах ваших, а иных убьете и распнете. Речь идет здесь об учениках Христовых, апостолах, поясняет блаженный Феофилакт, ибо Святый Дух поставил их учителями, пророками, исполненными всякой мудрости. Так как они не устрашились предсказанием суда и гиенны, частью по неверию, частью потому, что это представлялось в отдаленном будущем, говорит Златоуст, Господь указывает им на бедствия, ожидавшие их в ближайшем будущем. «Все сие придет народ сей». На это поколение должна была пасть вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, которого они убили между храмом и жертвенником. «Не без основания упомянуто здесь об Авеле», — говорит блаженный Феофилакт, «ибо он, как и Христос, был убит из зависти». Но о каком Захарии здесь упоминается? По мнению некоторых, — говорит толкователь, — это отец Иоанна Предтечи. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, сколько раз хотел я собрать детей твоих, — говорит Господь, — с жалостью и состраданием повторяя имя злополучного города, который не хотел быть помилованным. «Ибо Иерусалим слушал дьявола, отвлекавшего его от истины», — говорит блаженный Феофилакт, «а не Господа, призвавшего к небу». Господь, отвергнутый своим народом, оставляет Иерусалим. «Вот оставляется вам дом ваш пуст». «Уразумеем отсюда», — говорит блаженный Феофилакт, «что ради нас обитает Бог их в храмах, а когда мы делаемся безнадежными грешниками, Он оставляет и храмы». Выходя из храма, читаем мы уже в 24 главе, Спаситель сказал: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это предсказание с ужасающей точностью сбылось при жизни поколения распявшего Христа. «Также, несомненно, сбудется и последнее предсказание в храме», — говорит святый Иоанн Златоуст. «Отныне не увидите меня, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». Здесь он говорит о будущем дне своего второго славного пришествия, поясняет толкователь. «Тогда иудеи против воли поклонятся ему и скажут: благословен гряды». Но как для них тогда не будет никакой пользы от прозрения, так и нам не принесет тогда пользы запоздалое раскаяние от нечестия. Поэтому пока есть время, будем делать добро, говорит святый Иоанн Златоуст. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.